Весь следующий день Кино и Хуан молча просидели в полутемной хижине Хуана Томаса и слушали, что говорят о них соседи. Сквозь щели им было видно, как соседи роются в золе, ищут там их обгоревшие кости. Затаившись в хижине Хуана Томаса, они слушали, с каким ужасом все обсуждают весть о пробоине в лодке. Хуан Томас уходил и разговаривал с людьми, чтобы усыпить возможные подозрения, и делился с ними своими догадками и домыслами о том, что произошло с Кино, Хуаной и ребенком. Одному он говорил: «Наверное, они ушли вдоль побережья на юг, спасаясь от проклятия, которое тяготеет над ними». А другому: «Кино никогда не расстанется с морем. Может быть, он раздобыл себе другую лодку». И добавлял: «Аполлония слегла от горя». А днем поднялся ветер, и он хлестал воду в заливе, ворошил водоросли на берегу, он завывал и в хижинах, и при таком ветре лодку, вышедшую в море, ждала бы верная гибель. И Хуан Томас стал говорить соседям: «Кино нигде нет. Наверное, он ушел в море и утонул». После каждого своего выхода он возвращался не с пустыми руками. Он принес плетеную соломенную сумку с фасолью и бутыль из тыквы, полную риса, занял где-то чашку сушеного перца и пачку соли и еще раз добыл нож, дюймов 18 в длину, тяжелый, как маленький топор, и этот нож мог служить одновременно и инструментом, и оружием. И когда Кино увидел его, взгляд у Кино просветлел, и он любовно провел по ножу ладонью и попробовал лезвие большим пальцем. Ветер выл над заливом, взбивал воду пеной, мангровые деревья метались под его порывами из стороны в сторону, как испуганное стадо, а тончайшая песчаная пыль поднялась с побережья и плотным облаком повисла над морем. Ветер развеял тучи, очистил небо и гнал перед собой песок, точно снег в метель. В вечерних сумерках Хуан Томас долго говорил с братом: «Куда ты пойдешь?» «На север», — ответил Кино. «Я слышал, что на севере есть большие города». «Держись подальше от побережья», — сказал Хуан Томас. «В городе собирают людей, пошлют обшаривать весь берег. За тобой будет погоня. Жемчужина все еще при тебе?» «При мне», — ответил Кино. «Я не расстанусь с ней. Я мог бы принести ее в дар, но теперь она моя беда и вся моя жизнь, и я не расстанусь с ней». И когда он говорил это, в глазах у него были злоба, жестокость и горечь. Куетиту расплакался, и Хуана прошептала над ним заклинание, чтобы он замолчал. «Ветер сильный», — сказал Хуан Томас, — «следов не останется». Они собрались в путь затемно до восхода луны, и перед выходом по обычаю молча постояли в хижине Хуана Томаса. Хуана держала Койотиту за спиной, укрыв и подхватив его шалью, и он спал, прижавшись щекой к ее плечу. Шаль укрывала ребенка, а один ее конец Хуана держала у лица, защищая ноздри от ночной сырости. Хуан Томас дважды обнял брата и поцеловал его в обе щеки. «Да хранит тебя Господь», — сказал он. «И это было как смерть. Ты не расстанешься со своей жемчужиной?» «Эта жемчужина стала моей душой», — сказал Кино. «Расстаться с ней — все равно, что потерять душу. Да хранит Господь и тебя».